— И еды тоже, — добавила Маргарита. — Скажите нашему милому стражу, который все это время кормил нас такой бурдой, что свиньи и тени стали бы ее есть, скажите ему, пусть распорядится насчет хорошего обеда. — И еды, конечно, — подхватил Артуа. — Паштетов и жаркого, свежих овощей, варенье, зимних груш. Только смотри, хороших. И вина, Берсюме, побольше вина. — Но ваша светлость, — простонал комендант, — не смей дышать мне в лицо, — загремел Артуа, — от тебя конюшни разит. Он выпихнул злосчастного Берсюме прочь из залы и ударом ноги захлопнул за ним дверь. «Дорогие мои кузины», — начал он, — «признаюсь, я ждал худшего. С огромным облегчением я убедился, что прискорбное заточение не нанесло ущерба двум самым хорошеньким личикам во всей Франции». С этими словами он стащил с головы шляпу и склонился перед принцессами в низком поклоне. «Нам все-таки удается мыться», — заметила Маргарита. «Воды-то хватает, только всякий раз приходится разбивать лед, потому что пока сюда несут лохань, она по дороге замерзает». Артуа присел на скамью и по-прежнему не спускал глаз с двух узниц. «Ах вы мои пташечки!» — думал он, ликуя. «Будете теперь знать, какая судьба ждет даже королев, пожелавших отхватить кусок от наследства Робера Артуа». Разглядывая грубое, как волосеница, одеяние принцесс, Робер старался угадать, сохранили ли они прежнюю гибкость и стройность стана. В эту минуту граф Артуа был похож на большого жирного кота, который, присев у мышеловки, тянет лапу, намереваясь поиграть с пленной мышкой. — Скажите, Маргарита, — спросил он, — отросли ваши локоны? По-прежнему ли они пышны? При этих словах Маргарита Бургундская вздрогнула всем телом. Щеки ее покрыла смертельная бледность. — Встать, ваша светлость, Робер Артуа! — гневно воскликнула она. — Пусть вы застали меня в самом жалком состоянии, но я отнюдь не намерена терпеть, чтобы мужчина сидел в моем присутствии, когда я сама стою на ногах. Робер вскочил со скамьи, и на мгновение их взгляды скрестились. Маргарита не опустила глаз. В неверном свете зимнего дня, пробивавшегося сквозь оконце, он только сейчас как следует разглядел Маргариту, разглядел ее лицо, так не похожее на прежнее, настоящее лицо узницы. Черты сохранили свою былую красоту, но куда девалась их прелестная нежность? Линия носа стала резче, глаза запали. Милые ямочки, которые еще прошлой весной играли на ее смугло-золотистых щечках, исчезли, и на их месте вырисовывались теперь две морщинки. — Смотри-ка ты! — удивился Артуа. — И еще пытается царапаться. — Ну что ж, прекрасно. Так оно будет даже забавнее. Он любил открытый бой и жаждал не просто победы, а борьбы, ведущей к победе. — Кузина, у меня и мысли не было вас оскорбить, — сказал он с притворным добродушием. — Вы меня не так поняли. Просто мне хотелось знать, достаточно ли отросли ваши кудри и можете ли вы по-прежнему появляться в свете. При всей своей настороженной подозрительности Маргарита чуть не подпрыгнула от радости. — Появляться в свете? — Итак, меня выпустят отсюда. Значит, я прощена. Значит, меня ждет престол Франции. — Нет. Если бы это было так, Артуа, вы сразу бы мне об этом объявили. Все эти мысли вихрем промчались в ее голове, и Маргарита зашаталась. Вопреки воле на глазах у нее выступили слезы. — Робер, не томите меня, — сказала она. — Я знаю, это в ваших привычках вы не меняетесь, Но не будьте жестокосерды.